Валентина Петровна. Ты чего хулиганишь-то? А что я такого сделал? Без конца звонишь! Валентина Петровна, я по делу вообще, по важному. Чего? Я по важному делу. Какому делу? Тут такое случилось, вообще ужас. Я прям даже не знаю, как вам сказать. Слышите меня? Слышу. В общем, вашим родственникам звонил. Ну? И они про вас такое сказали, это ужас. Вот послушайте, что они сказали, послушайте. Угу. Я просто хочу понять, откуда ты вообще взялся, и что ты к Валентине Петровне какое-то к ней отношение имеешь? Потому что ты бабушка такая, которая людям подарила много позитива, и которая действительно беспокоится за квартиру. Я так поняла, ты там лыжи навострил на эту квартиру, поэтому нет. Ты к нам пристал? Нет. Вообще да квартира нет, не моя. У него какой-то резон другой. Наоборот, побыстрее бабка вздохла, им квартира отошла бы. Мне у них вообще... что-то там другой вообще... резон. А я тебе скажу конкретно, вообще как бы лояльно сдохнет она или будет желание, а все равно. Чего желание? Ничего не понятно. Она тебе бабушка же? Твоя и родная? Чё? Слышала? Какая-то хуйня, не поймешь, не разберешь чего. Там про тебя Руслан говорит. Чего он говорит? Что он ждет, поскорее бы ты сдохла. И квартира ему досталась. Сдохла? Да. Так я тебе и поверю, никогда он так не скажет. Вот, послушай, что про тебя твоя племянница говорит. Вот, послушай. Слушай, а скажи, пожалуйста, а когда она в психушке лежала последний раз? Она один раз лежала, только тогда, вот, когда в школу не попала. Ну, то есть на золотую медаль. Но у нее инвалидность у нее есть? Она говорит, инвалидность у нее. Нет. Никакой инвалидности у нее нет. Потому что Курдюков, на самом деле, Курдюков сказал, что она состоит на учете в этом... Нет, ни на каком учете она не состоит. Ага. Вот, но дело в том, что просто она выглядит, вот смотри, как она неадекватно выглядит. У нее прическа на голове. Я знаю, но что делать? Ну, ведь видно, что с бабушкой плоховато. Ну, ты понимаешь, что невозможно ничего сделать? Она к нам не хочет ехать сюда жить. Слушай, а если ее заложить, например, в дурдом, ну, конечно, как бы это грубо не звучало, как бы грубо. В дурдом сейчас не кладут. Нет, ну, сказать, что вот она такая. А вам квартира... А на кого она, кстати, квартиру подписала? На тебя, наверное, да? Да, подписала. Уже очень давно, много лет назад. Она говорила, что я на племянницу подписала. Да, это правда. Вот, но ты сейчас... Ой, ладно, я уж не буду такие вещи грязные говорить. Но просто она соседям может там, я не знаю, газ оставить банально. Вот, понимаешь, и ты будешь потом отвечать. Потому что если она ходит голой по подъезду, как из 226... Ну мне-то что делать? Но ты ее как бы законный представитель или нет? Нет, не я. Нет, да? А кто тогда? Другой? Мама моя. Мама твоя, да? Ну, то есть вы за нее, по идее, отвечаете. Человек 86. Ну, ладно. В общем, короче, это ваши дела. Но вот мне возмутило, что Руслан тебя бьет. Это правда? Да. Вот с этим мы будем разбираться, конечно. Слышишь? Алло. Я вам, блядь, покажу, какая я голая хожу по подъезду, блядь. Я вам, блядь, покажу, я вас всех посажу, блядей. Клеветники, ёбаные, за клевету я вас всех пересажаю нахуй. В психушку надо идти. Когда я, блядь, голая ходила по подъезду, блядь! Я, блядь, всех опрошу, блядь! В письменном виде всех соседей! Видел меня, кто голую! Ах, вы сплетники, блядь, паскуды! Соседи видели? Врёшь, блядина, я видел, как ты ебал! Заявление подавай! Я видел, как ты ебался в подъезде, сука! Соседи видели, как ты ебал! Я насиловал! Подлюга ёбаная, посажу! За насилование малолетних, Какие помогать мне? Что несешь? Алло. На что живете? А не что? Работаете? На что живете? А вы нас обеспечиваете пропиской. На что живете, если не работаете? На вашу прописку. На старухе обеспечиваю. Что, блядь? Воруете, бляди! Людей грабите! Да, а мы еще не приступали. Участкового. А мы еще не представлялись, чтобы грабить. Да? Ну что, машина еще не приехала? Сейчас приедет. Да, ты уже собрала вещи? А? Вещи собрала? Чего? Вещи собрала? Собирай вещи, это будет твоя новая глава в жизни. В твоей биографии. Сейчас, блядь, милиция тебя подберет и вещи! С вещами тебя увезут нахуй! А перед отъездом вы прописали? Вот она приедет. Иди нахуй, и... проститутка! Я тебе 15 лет за мамонтажечку дам, сука! Почему? Весь подъезд знает, что вы бандиты! Не работайте, на что живете! Почему это не работаем? У нас обеспеченность. Где ты, блядь, работаешь? Мы не работаем, мы на твою прописку обеспечены. Вы людей грабите, суки! Да. А я все пишу участковому, а я видел, и он разберется с вами. Да, я видел, как ты ребенка тушила. С тобой участковый будет разбираться, да, сука. А он здесь.